спрашивать сейчас смысла не было. Выходит, кто-то, кому приспичило моим родовым оружием завладеть, нанял Шнайдера с Рачевским, а те, подстраховавшись, обратились за силовой поддержкой к Пятигорскому отребью. Сами не справились, вот и воспользовались страховкой. «Видели, как дворянин с тростью, который с Мишей колесом договаривался?» — спросил я. «Не», — протянул Яков. «Это без нас было. Разве что колесо сказанул, чтоб поперек ему и слова не думали говорить, коли обратиться». «Ладно», — сказал я. «Теперь так. Яша, ты расскажешь, что именно на продажу везли. Все подробно, до последней безделушки. Понял?» «Да что там?» — Яков отвел глаза. Я молча достал ключ, который заранее снял с его шеи. «Понял ли?» — повторил я. «Понял», — буркнул тот недовольно. Я подошел к воску, откинул полок. Внутри узлы с тряпьем, коробочки, аккуратные свертки. Под сиденьем обнаружился то ли ящик, то ли сундук, окованный железом. Ключ, по всему видать, был от него. Замок щелкнул, крышка тяжело поддалась. Сверху лежала папка, перевязанная тесьмой, с какой-то незнакомой мне печатью. Я пока ее не ломал, лишь повернувшись к купцам, спросил. «Ваше?» — поднял папку. «Это что?» — Филат сглотнул. «Мы не знаем», — выдавил он. «Колесо положил и велел до поры не трогать». Я опустил папку обратно, но взгляд зацепился за другое. Сбоку, в тряпице, лежал крупный ключ. Не от сундука. Больше походил на ключ от здорового замка. Я развернул тряпицу до конца и взял его в руку. В этот момент хан, проверявший округу, прислал мне сигнал. Войдя в режим полета, я только вздохнул. «Черт побери, а вы-то откуда?» Глава 17. Дымок в ложбине. Я еще раз быстро оглядел моих крестничков, что сидели возле воска. Убедился, что оружия при них больше нет. Все железо я уже переправил к себе в сундук, а теперь досмотрел их на предмет скрытого ношения. Как и думал, выудил две заточки, складной нож и стилет. Ох уж эта любовь варнаков пихать под одежду да в сапоги все острое. Отошел от них метров на 50, так, чтобы они не видели моего лица. Присел на корточки и вошел в режим полета. Нужно было понять, что делать с новыми гостями в нашей беспокойной балке. Ветер подхватил хана и стал поднимать в небо. Я смотрел на балку с высоты, приближаясь к кавалькаде нежданных гостей. До них оставалось буквально пара верст, которые хан по воздуху брал за считанные мгновения. Пока я не разглядел, кто именно движется по следам воска, был в напряжении и мысленно прикидывал план новой засады. Совсем не исключал, что по мою душу идут подельники этой лихой троицы. Но вскоре выдохнул. Сначала разглядел десяток казаков, узнав коня Березина и его самого, а потом и других знакомцев. На этом вышел из полета и направился к троице варнаков. «Ну что ж», — подумал я, — «чему быть, того не миновать». Похоже, кто-то сложил 2 и 2, а Строев отправил десяток пар контролировать одного не в меру активного казачонка от греха подальше. Думаю, мне еще и вставят за эти выкрутасы по первое число. Я ожидал подхода казаков, точнее сигнала, который должен был подать хан, когда они начнут спускаться в балку. Яков шел первым. За ним Захар, с которым летом мы изучали следы после выстрела Лещинского в меня на пробежке под Волынской. За ними другие знакомые лица. С кем-то мы уже успели побывать в разных передрягах и сходить в поход в горы. Кого-то знал просто в лицо. Надо было встретить станишников так, чтобы по мне сходу палить не начали. Они, особенно в балке, будут явно настороже. Еще не хватало, чтобы свои же в меня стрельнули. Я уже слышал приближающихся казаков. Отошел чуть за вазок. Мало ли, у кого нервы не выдержат и пальнет в мою сторону. «Не палить!» — крикнул я. «Яков Михайлович, здесь я, Прохоров!» Яков выдвинулся чуть вперед, поднял кулак. Потом махнул Захару, и тот, не торопясь, спрыгнул с коня и пошел вдоль склона, чтобы глянуть на меня из-за выступа, который закрывал обзор. «Грамотно работают». «Правильно, черт его знает. Может, я тут связанный сижу или с ножом у горла. Выманиваю их на засаду». «Гриша, ты?» — гаркнул казак. «Я, Захар Никодимыч», — ответил я. «Я здесь. И еще варнаки, но они связаны. Будьте покойны». Он высунулся, огляделся, подтвердив мои слова, а потом гаркнул казакам. Березин первый, а за ним и остальные стали появляться передо мной. «Григорий!» — раздался голос Михалыча. «Ты чего тут устроил, черт тебя за ногу?» Я видел, как у него на скулах ходят желваки. Выругаться он хотел сразу, по полной программе. Если б не казаки рядом, точно бы выдал все, что думал. Березин соскочил с коня и подошел ко мне, явно намереваясь продолжить разнос. Я сделал шаг навстречу. «Яков Михайлович, погоди!» — сказал я, поднимая ладонь в останавливающем жесте. «Не ругайся покуда, успеешь. Ты сначала глянь», — показал пальцем в сторону воска. «Туда, где сидели мои крестнички, связанные, раненые и очень обозленные сложившимися обстоятельствами». Яков повернул голову, поправил усы. «Так», — процедил он, — «подтягивались и остальные. Двое сразу стали карабкаться выше по склону, чтобы занять наблюдение. Кто его знает, авось еще и горцы нагрянут». Захар вернулся со своего обхода и бросил Якову. «Чисто, Яков Михайлович, кажись, засады не имеется. Но хлопцы», — показал он рукой на почти забравшихся наверх казаков, — «понаблюдают от греха подальше». Яков кивнул, не глядя, и шагнул к связанным. Я поспешил следом. «Это кто?» — спросил он. «Пятигорские», — ответил я. «Купцами представлялись, а на самом деле выведывали все про меня. Вчера дворяне, что приезжали, так и уехали ни с чем. А это их поддержка из пятигорских деловых. Помнишь, про Студенова тебе сказывал, которого я на медне повязал?» «Ага, слыхал». «Так вот». Эти на ту же ватагу работают. Только заправляет там теперь не Студеный, а его подельник, Мишка Колесо. Он их сюда и направил. «И какого лешего, Гриня, тебя одного понесло?» — вздохнул Яков. «Хоть бы подмогу взял. Я к тебе сегодня пришел, Игнат Ерофеевич мне сказал, что ты охотиться умотал, а сам места себе не находит. В общем, вызнал я у него, в чем дело, ну и на постоялый двор. Когда понял, что купцы эти и вправду за тобой рванули, то на всех парах к атаману. Гаврила Трофимович велел с десятком по их следу идти. Тебя сыскать, да шею намылить. Яков Михайлович, только прошу тебя, давай лучше в бане. Не удержался я. Чего это в бане? Округлил глаза Березин. Ну, ты это, шею намылишь, да еще спину виходкой пройдешь. Как раз сегодня топить Аслан собирался. Тебе бы только хохмить, Гришка, взъелся Яков. Я понял, что шутку выдал не совсем вовремя. Дальше подробно рассказал, как решился этих супчиков на живца брать и почему именно так. Михалыч лишь вздыхал, но больше особенно не ругался. Затем принялись детальнее осматривать их поклажу. На деньги дворянина их снабдили товаром знатно. Мишка Колесо постарался по полной, чтобы легенда выглядела правдоподобно. Михалыч, пока я рассказывал, успел немного остыть, но все равно нет-нет добуравил меня осуждающим взглядом. «Ладно», — буркнул он, поправив свою новую разгрузку. «Раз эти варнаки на тебя охоту вели, да ты их повязал, то трофеи с них твои по праву. Давай дуван твой глядеть пойдем». «Добре», — кивнул я. «Все в воске. Там свертки какие-то. Я уж мельком глянул. Снарядили их знатно. Я уж было подумал, что и вправду торговать собрались». Березин подошел к воску, потрогал полозья, хмыкнул. «Ладный возок. Сделан добротно, да и железом подбит». «Я его себе бы оставил», — сказал я. «В хозяйстве такой пригодится. Вон девчат на базар в Пятигорск свозить. Любо дело». «А, ладно», — махнул рукой. «Атаман решит, какая доля мне положена. И хлопцам твоим приварок организовать бы не мешало. Лишним не будет». «Ладно, Захар», — кивнул он следопыту. «Гляди, чтоб сюда никто не подобрался. А крест еще осмотрись. Олег, поди сюда. Возок с Гришей разбирайте». Мы с Олегом Трошиным откинули полог полностью и стали вытаскивать да вскрывать свертки. «Вот домотканая», — бормотал Олег. «Да два отреза ситца фабричного, еще. Шерстяных три отреза и нитки в мотках. Чай кирпичом два штуки», — перенял эстафету я. «Сахарная голова одна. Табак в мешочке. Соли с четверть пуда в мешке вроде. Свечки десяток. Крупа мешочек. Не, два крупы». Поднял один узел и понял, что там не крупа, а сухари. «Это похоже не на продажу», — сказал я Якову. «Себе пожевать везли». «Вижу», — кивнул он и снова взглянул на пленного. «Еще?» «Там», — прохрипел тот, — «бусы стеклянные. Гребни, еще ножички складные были, только их уже нет». «Ножички я с них снял», — подтвердил я. Олег тем временем вытащил из-под сиденья тяжелый ящик, окованный железом, и постучал по крышке. «А это что?» «Ключ у него на шее был», — сказал я, кивнув на Варнака. «Ящик я уже открывал. Там сверху папка печатью скреплена. Сургучом. Она у меня. Хотел Гавриле Трофимовичу отдать». «Покажи», — попросил Яков. Я отошел к звездочке, которую заранее перегнал к Васку, и будто бы из переметной сумы, а на самом деле из сундука, достал папку. «Это не ваше?» — Яков посмотрел на Варнаков. Филат дернулся, но не отвел взгляда. «Колесо велел не трогать», — выдавил он. «Передать ее должны были». «А чего же не передали-то?» — прищурился Березин. Филат отвел глаза. «Погоди, Яков Михайлович», — сказал я. «Они опять, кажись, несговорчивые стали. Сейчас мы это вмиг поправим». Подошел к Варнаку, на ходу доставая кинжал из ножен. «Уберите! Уберите этого вашего башибузука бешеного!» — взвыл Филат. «Сегодня к нам должен был подойти человек на постоялом дворе, а мы не дождались. Сюда за этим!» — кивнул он в мою сторону. «Рванули! Топереча и не знаю уже!» «Что за человек?» — спросил Михалыч. «А мне почем знать?» — мотнул головой Филат. «Сказать должен был, что за посылкой от Миши колеса!» «Так!» — скомандовал Яков. — Сворачиваем все здесь и мигом в станицу. Гриша, ты верхом со мной. Захар, грузи этих ухарей в вазок и за нами. С собой пятерку казаков оставь, остальные со мной. Мы собрались очень быстро. Не прошло и 10 минут, как выбрались из балки и, перейдя на рысь, поскакали в Волынскую. Снега хватало, и на галоп до выезда на основную дорогу возможности перейти не было. Часов в 6 вечера, когда уже начало смеркаться, въехали в станицу и сразу поспешили к правлению. Троих казаков Яков направил к постоялому двору. Нужно было выяснить, был ли там кто посторонний после отъезда этих недоделанных купцов и не справлялся ли кто о них. «Ну, Прохоров, никакого от тебя покою!» — взревел Строев. «И какого черта понесло тебя не пойми куда?» «Сколько можно в голову тебе вбивать, что сперва думать надо, а потом уже шашкой махать? Ай!» — махнул он рукой. «Хоть сам-то понял!» «Гаврила Трофимович!» — я вытянулся. «Сознаю свою вину. Меру, степень, глубину. И прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле. И желательно в Крыму». Атаман буравил меня взглядом, а стоящий рядом Михалыч пытался сдержаться, но не смог. Первым заржал он, за ним писарь Гудка, да и сам Гаврила Трофимович. Когда они вдоволь посмеялись над несколькими строками из сказа про Федота Стрельца удалого молодца Леонида Филатова, напряжение спало. Расслабляться было некогда. Мы подробно доложили атаману, что на постоялом дворе сейчас наши узнают про интересующегося купцами человека, и он отправил нас с Яковом проконтролировать процесс, сказав, что и сам скоро там будет. Папку мы оставили у него. Изучать ее времени не было совершенно. Он сам посмотрит, а нам потом скажет, коль потребуется. Конечно, если бы не внезапный визит Якова с десятком, я бы уже полез читать, что там такое важное написано. Ну да ладно. Признаться, приключений и загадок у меня и так выше крыши. Так что я даже немного благодарен, что еще одной стало меньше. Да. Здоровенный ключ, который открывает непонятно что, я тоже передал атаману. Пусть разбирается. Как Захар Никодимыч Варнаков в Воске прикатит, их еще раз хорошенько поспрашают. Может, что и вспомнят болезные. «Здорово, Дневали!» В кабинет атамана постучался Василий Оленин, один из троицы казаков, которых Михалыч на постоялый двор отправил. Мы только собирались выходить. «Поздорову, Василий!» — кивнул ему Гаврила Трофимович. «Яков Михайлович!» — сказал тот. Этот Алексей, сын Николая Семеновича, говорит, что интересовался один нашими голубчиками. Узнав, что те уехали в сторону Боровской, он быстро и сам собрался да уехал. Мы с Березиным переглянулись. «Чего стоите?» — скомандовал Строев. «Поспешайте выяснить у Алексея, может, еще чего запомнил». До постоялого двора мы с Михалычем добрались быстро. Чтобы ненароком не перепугать предполагаемого подельника пятигорских деловых, доехали верхом только до поворота и передали коней Олегу Трошину. Он и Никита остались неподалеку. Уехал ли именно тот, кто нам нужен, еще нужно было подтвердить, поэтому рисковать не стали. А если их спугнуть, внезапный побег исключать нельзя. Транспорт должен быть рядом. Смеркалось, слегка похолодало. Хоть у атамана в кабинете и отогрелись, но почти целый день на свежем воздухе дает о себе знать. Во дворе сразу заметил двух казаков, которых Яков послал сюда вместе с Васей. Они делали вид, что просто болтают, но если приглядеться, сразу ясно. Тут они не для праздного шатания. Алексей, сын Николая Семеновича, как только нас заметил, подошел. «Доброго здравия, Яков Михайлович. Григорий». «И тебе поздоровал, юнош», — кивнул Березин. «Есть чего поведать?» Он понимал, что с Лехой уже говорили наши. «Рассказал уже», — сказал Леха. «Ничего нового. Был один, не из Волынских. Проезжал часа два назад в сторону Пятигорска. Заскочил вроде как пообедать. Да перед тем, как харчи себе спросить, справился насчет трех купцов, а сам все по сторонам зыркал, будто кого искал». Он перевел дыхание и добавил. «Ну так я как на духу ответил. Были, да уехали дальше по станицам товар свой предлагать». А он фыркнул, даже щи есть не стал. Ничего не заказал. Выскочил во двор, да и поскакали они дальше. «Он что, не один был?» — уточнил Михалыч. «Не, вдвоем. Второй не пойми кто. То ли охрана, то ли работник какой. Но одет добротно, в овчином полушубке. И при оружии. Ружье в чехле на лошади приторочено было». «Вот те раз!» — протянул Яков. «Выходит, упустили мы их. А за пару часов они далеко уйти могли». «Не то чтобы очень», — сказал я. «Даже если гнать будут, все равно до Пятигорска до ночи не успеют. Значит, на стоянку в поле встанут. Да и, Михалыч, зачем им гнать? Они же не знают, что мы троицу раскусили. Значит, погони и не должны опасаться». «Ты чего предлагаешь?» — приподнял бровь Яков. «В погоню за ними рвануть?» «Леша, благодарствуем за помощь», — сказал я Алексею. «Извиняй, что я с охоты без добычи вернулся». Он кивнул, а я кивком позвал Якова в сторону переговорить с глазу на глаз. Яков, услышав про добычу, только хмыкнул в усы, но промолчал. «Михалыч, гляди», — сказал я тихо. «Коли в той папке что-то важное, а иначе на кой Мишке колесу такую заморочку городить, то надо бы этих двоих брать, а то растворятся в Пятигорске, потом ищи их свищи. На тракте уж куда сподручнее справить, чем в городе выискивать». «Поехали малым числом», — продолжил я. «Ты до Трошина возьмем. Коли их двое, мы справимся. А у меня палатка с печкой есть. Аслан после кабана ее уже починил. Так что и на ночевку встанем по уму. И с утра, выспавшиеся в тепле, точно нагоним. Пока не стемнело, пойдем по тракту. Хотя бы немного к ним подберемся». Яков поднял глаза к небу. Видно, крепко задумался. «Добре», — сказал он наконец. «Дуй домой. Свою эту железяку с палаткой собирай и по коням. А я до атамана двину. И еще харчей каких в дорогу возьми на пару дней. На нас троих». «Сделаю, Михалыч», — кивнул я и побежал к Трошину, который отбивался от звездочки. «И что у тебя за зверюга, Гриша?» — жаловался Олег. «Один сухарь дал пожевать, так она теперь с меня снова требует. А я уже все скормил. Нету боли». «Ну, Олег, вот такая животина невоспитанная!» — потрепал я звездочку за ухом. «Ты, девка, чего меня позоришь? Будто с голодного края сбежала». Выдвинулись мы и правда быстро. На сборы ушло каких-то 20 минут, и мы втроем уже ехали по тракту на Пятигорск. Я, Березин и Олег Трошин. Дома пришлось собираться в попыхах, пообещав по возвращении все подробно рассказать. Дед, зная меня, не стал под руку лезть и отвлекать. Аленка, чуть поухов, принялась собирать харчи в дорогу и вскоре сунула мне в руки узелок. Хлеб, сало, лук, сухари да крупы на кулеш. Пока проверял звездочку, подоспел Аслан и притащил три небольших вязанки дров. Нам как раз на пару ночей должно хватить, смотря сколько подбрасывать. Заодно с ледника приволок небольшой кусок кабанчика с жирком. Если удастся на ночевку встать, можно будет сварганить чего вкусного. Всяко лучше, чем одно сушеное мясо разваривать. А тут раз под руками, то грех не воспользоваться. Вязанки мы разделили между собой и к седлам приторочили. В сундуке, увы, сейчас не перевезешь. Пока еще видимость позволяла, шли галопом, периодически переходя на рысь, чтобы не загнать лошадей. Подморозило после полудня, и каши на дороге не было, хотя чую. Еще недели две-три, и дорога превратится для путников в кошмар. Ехали почти молча. Понимали, что нужно преодолеть максимум, пока полностью не стемнело. Похоже, после того неведомого путешественника, что должен был получить папку от Варнаков на постоялом дворе, никто из Волынской в Пятигорск не проезжал. мы четко отметили следы двух верховых и одной заводной лошади. Солнце село быстро. Двигаться стало почти невозможно. При такой видимости лучше не рисковать. Да и беглецы, которые пока о своем статусе и не догадываются, наверняка уже давно выбрали место для стоянки. Лучше самим хорошо отдохнуть и дать лошадям роздых, чтобы с первыми предрассветными сумерками двинуться дальше. От тракта отошли шагов на 200, в низину, где разросся густой кустарник. Он хоть немного прикрывал от ветра. Палатку поставили быстро. Я собрал печку, вывел трубу, и уже скоро из нее повалил дымок. Олег тем временем обихаживал коней, а Яков помогал мне с интересом, разглядывая походную буржуйку. «Гляди-ка, и правда вещь!» Восторженно оценил он печь, когда в палатке стала быстро подниматься температура. Я поставил котелок на огонь, сперва выложил туда мелко нарезанное сало и дал ему спокойно вытопиться. Шкварки отсадил к краю, а в горячий жир высыпал мясо кабана, порубленное крупными кубиками. Мясо сразу зашипело, взялось корочкой. Когда сок выкипел, закинул крупно порезанный лук и, помешивая, довел его до золотистого цвета. Посолил, щедро сыпанул черного перца и самую малость шафрана, того самого, с Пятигорского базара, для запаха до цвета. В палатке стоял такой дух, что хоть ложкой черпай. Я долил воды, чтобы она едва прикрыла мясо. Дождался закипания, убавил огонь и засыпал пшено. Разровнял крупу, больше не мешая, прикрыл крышкой и оставил доходить. Яков все это время глотал слюни рядом, уточняя детали по процессу. Да и Олег не раз заглядывал. Видать, запахи и наружу пробивались. Уже скоро мы уселись в палатке и наворачивали из мисок мое импровизированное походное творение. Ну, скорее, это на кулеш было похоже. Уж точно не на плов. «Вот это дело!» — сказал Михалыч. — Ты, Гриша, как погляжу, прям мастак кухарить. — Братцы, — выдохнул Олег, — вы меня, коль потребно будет, с собой берите. Я на таких харчах хоть на седмицу в походы готов ходить. Яков хохотнул. — Гляди, Гришка, — сказал он, — вот так скорее не пластуном, а кашеваром сделаешься. Мы вместе посмеялись и, попив чаю, отправились спать, определив очередность караула. Ночь прошла спокойно. Еще затемно я растолкал Олега, подкинул полежки в остывающую печку. Быстро доели остатки, выпили по кружке горячего чаю, начав собираться при свете керосинки. К рассвету мы уже шли по тракту. Зябко было, но мы знали, куда собираемся, поэтому одеты были по погоде и двигались в накинутых башлыках. Когда света стало хватать, чтобы разглядеть дорогу, мы нашли вчерашние следы. И уже через час... Чуть в стороне от тракта в ложбинке заметили слабый дымок. Яков поднял кулак. Мы спешились, оставили коней с Олегом и вдвоем стали подходить, стараясь не выдать себя шумом. Подкрались почти вплотную. Двое путников возились у костра. Видно, только-только разожгли и пытались согреться. Один, коренастый, в овчином полушубке, яростно тер руки и приговаривал. «Ну и холодина!» Второй. Повыше и поскладнее держал у рта железную кружку, только не пил. Мычал что-то невнятное и дергал головой. «Ты чего?» — обернулся коренастый. «Додумался из железной кружки на морозе испить, дурень?» «Угу», — мычание было ответом. «Да ты ее с губой оторвешь так», — рявкнул первый. «Ну-ка, дай сюда». Он потянулся к кружке, но высокий отшатнулся. «Хрен ты ее руками отогреешь, а если дернуть, кровище будет много». — фыркнул коренастый. — Давай лучше помочусь на нее, чтобы отошла. Высокий, услышав про такой метод лечения, дернул кружку с силой и заорал. Видать, кусок губы и впрямь остался на металле. Губы у него окрасились кровью, которую тот начал сплевывать. — Дурак ты! — просипел высокий обиженно. — Мочиться он собрался! Коренастый захохотал, а я невольно улыбнулся. Яков, рядом глядя на эту комедию, тоже хохотнул. Оба путника резко обернулись в нашу сторону с округлившимися от удивления глазами. Глава 18. К ярмарке готовы. «Вы еще кто такие?» — набирая властности в голосе, спросил коренастый. А высокий с раненой губой метнулся вправо, туда, где лежало его ружье. Яков Михайлович поднял свою английскую винтовку, упер приклад в плечо. Ствол смотрел высокому ровно в грудь. «Стоять!» — сказал он спокойно. «Еще шаг, и ляжешь прямо тут». Высокий замер, но руку все равно упрямо тянул. Кровь с разорванной недавно губы стекала по подбородку. Я рванул вперед и, ударив сапогом, отбросил ружье подальше в сугроб, наведя на него ствол револьвера. Высокий ругнулся и ладонью стер кровь с губы, размазав ее по лицу. «Тихо!» — сказал я. Коренастый окаменел, глядя то на меня, то на Якова. «И чего же вы, господа хорошие, так быстро из Волынской рванули? Не дождались своих подельников?» — обратился Михалыч к коренастому, не отпуская винтовку. Тот сглотнул. «Мы мимо ехали. Мимо!» — повторил Яков. «Но должны были бумаги в одной папке забрать. Да вот умотали купцы ваши раньше времени. Не увязочка вышла?» Коренастый дернулся, глаза забегали, будто выход искал. «Мы не знаем ни про какие бумаги!» — буркнул он, пытаясь говорить уверенно. Яков даже не улыбнулся, только перекинул ремень винтовки через плечо, вынимая револьвер из кобуры. «Имя?» — сказал он. «Федор Арнаутов», — выдавил коренастый. «А ты?» — Яков кивнул стволом на Высокого. «Павел Шемяка», — сплюнул тот и тут же поморщился. «Федор Арнаутов, Павел Шемяка», — повторил Яков, будто запоминал. «Откуда?» «Из Ставрополя», — ответил Федор быстрее, чем хотелось бы. «Мы не при делах». «При каких делах?» — спокойно уточнил Яков. «Уж не с Мишей ли колесом дела ваши?» Федор зло зыркнул. «Нечего глазами стрелять», — сказал я ему. «Что в той папке?» Арнаутов лишь поморщился, и я по его виду понял, что он не из Варнаков. Одет прилично, держится сдержанно. Манера разговора другая. Значит, дело серьезное. И что-то мне подсказывало. Оно уже касается одного штабс-капитана, которого я бы с удовольствием еще хотя бы пару месяцев не встречал. Нет. Относился я к нему хорошо, но встречи наши каждый раз заканчивались каким-нибудь геморроем, и мне все это сразу не понравилось. Я отвел Якова чуть в сторону, так, чтобы эти двое не слышали. «Михалыч», — сказал я тихо, — «тут, похоже, не просто варнаки. Эти двое, чую, к разбою не относятся, а скорее к делам Афанасьева больше отношения имеют. Все, конечно, понятно станет, если в ту папку глянуть». Яков прищурился. «Ты к чему ведешь, Гришка?» «К тому, что надо их в станицу везти», — ответил я. «Пускай Гаврила Трофимович разбирается и поспрашает. Нам с тобой эти тайны на шею вешать ни к чему. Я как только в подобное влезу, так потом огребаю всякий раз». Я помолчал секунду и уже без шуток добавил. «Хоть бы до лета без вот этого всего прожить», — покрутил я рукой в воздухе. «А там видно будет». Михалыч соображал быстро. Поразмыслив, кликнул Трошина. «Олег, сюда!» Трошин появился, ведя в поводу трех лошадей. Мы быстро связали обоих, обыскали, изъяв два револьвера и то самое ружье, что в снегу дожидалось, и, усадив их на коней, двинули в Волынскую. В обратную сторону мы уже не гнали. Не было смысла загонять лошадей, да и пленники в спешке могли свалиться, шею сломать. А тогда зачем это все? Шли рысью, иногда шагом, и к Волынской подошли ближе к шести. Стемнеть еще не успело, но смеркаться уже начинало. Здорово, что успели обернуться засветло. Арнаутова с Шемякой сдали атаману Строеву, сразу проводив обоих в холодную. Строев выслушал короткий доклад Михалыча, лишь вздохнул, когда понял, что дело, похоже, серьезнее, раз нитки тянутся в Ставрополь. Что было в папке, он нам не рассказывал, а мы и не просили. «Добре», — сказал он наконец, — «благодарю за службу. Дальше, думаю, и без вас управимся. Если, конечно, Григорий опять чего не учудит. Ступайте отдыхать». Мы распрощались с атаманом и уже выходили, когда он меня окликнул. «Григорий, поутру у меня будь. Про дуван твой поговорим, что с тех купцов ряженых взял». Я только кивнул и вышел из правления вместе с Яковом, с облегчением вдохнув свежий воздух. Домой я дошел почти в темноте. Звездочку вел под устцы. Она фыркала и косила на меня, будто сообщая, что тоже устала. Во дворе меня встретил дед. Я было начал рассказывать, но он меня остановил. «Потом, Гриша, ступай в баню, погрейся, пока жар там добрый. Мы с Асланом уже сходили, а потом и погуторим спокойно». Аслан тоже вышел, перехватив у меня звездочку. «Сам ее обихужу. — сказал он. «Сразу ступай!» — буркнул дед мне, когда я направился в дом. «Алена исподняя чистая принесет. Я кликну». «Добрый дед!» — не стал я спорить. Разделся быстро. Забрался на полок, расправляя плечи. С удовольствием вдохнул горячий воздух. После ночевки на земле, да еще зимой, лучше и не придумаешь. Я как раз потянулся к распаренному в лохане венику, как дверь скрипнула, в предбаннике кто-то завозился, и уже скоро в парную отворилась дверь, и ко мне ввалился Михалыч. «Ну что, Гриша?» Расплылся он в улыбке. «Шею тебе, говоришь, намылить?» Я аж хохотнул. «Заходи, господин урядник, только тебя и ждал. Аж соскучился, мочи нету». «Вот ты шельмец!» Буркнул он, опрокидывая ковшик воды на камни. Яков сел рядом и, отдуваясь после паренья, глянул на меня. «Ну?» — спросил он. «Что думаешь?» «Про что, Михалыч?» «Про все это!» — махнул он рукой. «Про Арнаутова, про Шемяку, про папку эту!» Я пожал плечами. Яков помолчал немного, вздохнул. «Строев так ничего и не сказал. Что там за дела в этих бумагах?» «И правильно, что не сказал», — ответил я. «Меньше знаешь, Яков Михайлович, крепче спишь». Он хмыкнул. «Да и мне особо дела нет, коли разберется Гаврила Трофимович без нас», — продолжил я. «Он, наверное, этих супостатов на днях в Пятигорск отправит, а может и в Ставрополь». Я откинулся спиной на бревна. «Яков Михайлович», — сказал медленно, — «думается мне, папка эта и купцы ряженые не совсем одно и то же дело». Он приподнял бровь. «С чего так решил?» «Потому что купцы шли за мной. Им даже не я был нужен, а шашка моя. Они ведь, кажись, не знают, что у меня две таких», — улыбнулся я. «Вот их, похоже, и нанял Рачевской через Мишу Колесо, чтоб ему пусто было. А Колесо этот, видать, за любую работу хватается, коли деньгу платят. Вот и взялся еще одно дело провернуть с передачей тех документов. Ну и оказия с этими ряжеными купцами подвернулась. Он и решил разом оба дела обстряпать. Вот только ума не приложу», — продолжил я. «Ежели Арнаутов с Шемякой через Пятигорск ехали, то на кой черт им было именно здесь эту папку передавать? Могли бы и по дороге заехать да забрать. Одна загадка на другой, не пойму, хоть тресни». «Ага», — буркнул Яков, — «похоже на то». Я плеснул еще воды на камни, густой пар разошелся по бане. «Не хотелось бы лезть в это дело с документами», — сказал я, — «а там уж как пойдет. Глядишь, и без нас все сладят. Но вот то, что Колесо отправил Варнаков за моей головой, это уже пропустить не выйдет». Яков посмотрел прямо. «Думаешь, он не угомонится?» «Думаю, ему до меня особого дела нет, разве что за Студенова решит мстить. Но ведь дело в другом. Люди, которые ему платят и снаряжают этих варнаков, чтобы те правдоподобно купцов изображали, вот они не угомонятся. Шашка им больно нужна моя, понимаешь?» Яков кивнул. «Вон», — продолжил я, — «даже каких-то ученых привлечь умудрились, да еще из штаба войска рекомендательное письмо взяли. Для такого дела связи надо иметь немалые. Раз уж они столько сил потратили, то, думается, дальше напор только увеличивать будут. По всему выходит, Михалыч, опять придется наведаться. Уже на новую малину, а не ждать, пока они сами ко мне придут или с родными что сделают. Да и деловых в Пятигорске зачистили знатно. Думаю, сейчас они там сидят, как мыши под веником. Ну и атаман Клюев из Горячеводской подмагнет мне при надобности». Яков тяжело вздохнул. Обдумывал все, но ругаться или возражать не стал. Мы с Яковом и Захаром с утра разбирали трофеи да подводили итог. Писарь Дмитрий Гудко вел записи и прикидывал цену всего добытого. Когда составили общий список, позвали атамана Строева и передали ему перечень дувана с ряженых купцов. «Ну-ка, Гриша», — пробасил Гаврила Трофимович, — «что тут у нас?» И вгляделся в приличный список. А там были отрезы ткани, сахар, чай, табак, свечи, крупа, сухари, ножи складные. И сам вазок, вполне добротный. «Ну вот как-то так», — кивнул я. Яков Михайлович хмыкнул. «Да, казачонок, тебя одного отпускать нельзя. Надо с тобой всегда отрядом выступать. Так хоть и остальные казаки с прибытком будут. А тут ты, выходит, один все обстряпал. Выходит так, согласился я. Но я разве за дуваном шел? Лишь бы эти супостаты на семью мою руку не вздумали поднять. Да и долю малую надо казакам, что поспешили на выручку мне, выделить. Там ведь вас десяток был. Вот и поделюсь чутка. Атаман поднял руку. Четверть в станичную казну отойдет. А коли ты с казаками, что на помощь поспели, поделиться хочешь, дело доброе, сам и решай. Строев прикинул в уме, потом кивнул писарю. Ты посчитал, Дмитрий, на какую сумму товар выходит? Товаром выходит на 22 рубля серебром, не больше, ответил Гудка. Возок штука ладная, рублей 40 можно ставить, самое малое. Ну и лошади две, они рублей по 30. Я уж оформил как положено. Строев еще раз пробежался по списку. Выходит, Гриша, 122 рубля. В казну станичную уходит 30. Я кивнул. Нормально. Возок. Он ткнул пальцем. Хочешь, забирай себе, коли понравился. Добрый, долго прослужит. Прикинули и так, и этак, что мне деньгами положено 92 рубля. В итоге я забрал возок и мерено. Якову из суммы дал 10 рублей, чтобы по рублю на брата поделил. Они, по сути, и не воевали вовсе, но уважить надо. В итоге осталось у меня 12, которые я решил забрать товаром. Чай, табак, сахар, крупа, свечи, сухари, да один отрез хорошей шерсти Олег помог загрузить в новое транспортное средство. Выглядел возок, будто с ярмарки еду. А с лошадью решил не морочиться и новую кобылу к упряжке не приучать. Мои-то звездочка и ласточка верховые. Если какую и запрягать, время уйдет. А тут этот мерин уже к воску приучен, да и довольно крепкий, как я поглядел. Писарь Гудка все это время выводил что-то в своей тетрадке. Атаман, оглядев список и нас, сказал. «Оружие, что с них взял, себе оставляй», — махнул рукой. «Чего было-то хоть?» Я чуть повел плечом. Два ружья, штуцер один неплохой, все дульнозарядные. А из короткого два кольта капсюльных, вон, а такие же, как у Якова Михайловича. Да и еще две заточки, да стилет. Все у меня дома лежит. Добре, с этим ясно. Писарь Гудка, не поднимая головы, сухо вставил. А по двум, что вчера к ночи с тракта привезли, Арнаутов до Шемяка, там, помимо ножей, оружие огнестрельное было. Так что вам троим причитается по доле. Яков Михайлович повернул голову. «Это ты к чему, Дмитро?» «К тому. Вот, держите». И он протянул Якову две кобуры с револьверами и ружье в чехле. «Сами меж собой поделите». Я подошел ближе, оглядел. Ружье — двустволка, добротное, хоть и не новое. Один револьвер — лефаше, шпилечный. Рукоять темная, потертая. Знакомая штукенция. Второй — капсюльный кольт. У меня таких уже несколько скопилось. «Ну?» Яков Михайлович глянул на нас с Олегом. «Кому что?» Олег сразу уставился на кольт. Глаза загорелись, как у пацана. «Мне бы этот...» Даже голос понизил, чутка замявшись. Я усмехнулся. «Бери, у меня уже есть револьверы добрые. Да и такие же точно я вчера с ряженых снял». Яков хмыкнул, поднял чехол. «А я двустволку заберу, лишней не будет. А вот с французским этим пистолем тогда тебе возиться, Гриша», — хохотнул он. «Добре», — ответил я, — «продам в Пятигорске. Мне он и вправду без надобности. Припасы к нему редкие, довольно дорогие». Строев на это только махнул рукой. «Разобрались. Теперь по домам». И он задержал на мне взгляд, поднял кулак, покровительственно погрозив. «Гляди у меня, Гриша». «Будет сделано, господин атаман». Шутливо встал я по стойке смирно. Михалыч с Олегом расхохотались, да и Гудка улыбнулся, не удержавшись. Я оглядел возок, освобожденный от ценностей, проверил запряженного мерина, которого, как оказалось, звали Мерлин. Это я специально сходил, да уряженных купцов вызнал, чтобы животина отзывалась. А когда узнал, сам расхохотался. Почему именно Мерлин, они ответить не смогли. Им он уже с таким именем достался. «Ну что, великий волшебник, поехали!» Направил я возок в сторону дома. «Будем тебя знакомить с подругами, и не фыркай так, не доведется тебе их попортить». Хохотнул, улыбаясь, радуясь, что хоть на какое-то время меня оставят в покое. Неделя после всей этой круговерти прошла непривычно тихо. Будто невидимая рука сверху удерживала Мишку колесо, а главное, моих неизвестных недругов от поползновений в мою сторону. Хотя, конечно, я прекрасно понимал, что это временное затишье. Но и ему был искренне рад. Раз уж довелось жить на фронтире империи и постоянно влезать в разные приключения, которые ко мне липли, как банный лист к причинному месту, нужно учиться ловить каждое мгновение спокойствия. Жили обычной жизнью, занимались хозяйством, по утрам тренировались с Асланом и Пронькой. 3 раза успел вырваться на выселке к Семену Феофановичу. Он, как всегда, слегка пожурил меня за прогулы, но, видать, уже привык и песочил больше для проформы. «Ну что, Григорий?» — прищурился Туров. «Вижу, сказать что-то хочешь», — заметил он, когда мы присели чайку с медом попить после тренировки. «Дело такое, Семен Феофанович», — вздохнул я. «Черт его знает, но шашки наши опять кому-то покою не дают. И люди те, похоже, высоко сидят. Даже дотянуться до них непросто. Это уже давно понятно, что они разыскивают старые клинки с клеймом зверей. И вот каким-то образом прознали, будто у меня такая шашка имеется. Благо, хоть не ведают, что у меня 2 одинаковые с соколом и 1 с медведем. Хотя, — продолжил я, — про то, что у Студенова в схроне пропали шашки с косолапым да соколом, что я тебе принес, они вполне уже могут понять. А там и раскопать, кто обыскивал схрон, да покумекать нетрудно. В общем, Семен Феофанович, ты тоже будь осторожен. Я глотнул чаю. Эти ироды на розыске, похоже, денег никаких не жалеют. Вон и ученых наняли, и варнаков в купцов обредили, потратившись нехило. «Да, Гриша», — почесал Туров подбородок, — «и задал ты задачку. Мне-то что переживать? Я тут один, в углу медвежьем, можно сказать. Да и не знают они, что 1 пропавшая у варнаков шашка моя родовая. Ты же никому, окромя деда, ее не показывал?» «Нет, конечно», — покачал я головой. «Зачем же?» «Никому. Да и с медведем, как все закрутилось, я до поры прибрал». Этот вопрос повис в воздухе. Ни Туров, ни я ответа на него пока дать не могли. А вот изменения в тренировках наших после обретения Семеном Феофановичем своей шашки были налицо. Раньше бывало, 1-2 раза из 10 я все-таки цеплял мастера и хотя бы условно мог считаться победителем схватки. Теперь нет. Как только Семен Феофанович взял в руки шашку своего отца, он заметно ускорился. Как и мне мои давали неизмеримое пока для меня ускорение, так и его клинок порхал, невероятно шустро рассекая воздух. Преимущества по клинкам у меня перед ним больше не было, и на результат схватки теперь влияло лишь мастерство, а в нем я Турову пока во многом уступал. Бой каждый раз шел на больших скоростях. Я прогрессировал на глазах, но до своего учителя мне еще было далеко. И все же по его ухмылкам я видел. Семен Феофанович доволен моими результатами. И вот сегодня, когда мы вечерили, Алена вдруг спросила. «Гриша, я на медне у Пелагеи Колотовой была. Так она мне про ярмарку в Пятигорске сказывала, что скоро будет. Может, съездим, а?» И так захлопала ресницами, что я понял. Отказать не смогу. Ну и Машка Ягоза эдакая ей вторила. «Ура! Мы на ярмарку едем! Ура! Деда Игнат, слыхал ли?» Мы от такого номера этой юной актрисы расхохотались с Асланом и дедом, да и Аленка тоже подхватила. В общем, по итогу решили собираться в Пятигорск. Ну а что? И вправду девчата из Волынской не выезжали. Да и летом путь сюда у них был сопряжен с такими испытаниями, о которых лучше лишний раз не вспоминать. А там, на прошлом месте жительства, в Воронежской губернии, что они видели, будучи крепостными? Да, пожалуй, только работу. Радость была одна. Чтобы на столе было что пожевать, да чтобы никто, не дай бог, в семье не заболел. Я заодно решил распродать свои трофеи, коих уже набралось немало. Дома оставался один дедушка, а мы все отправлялись в город. Аслан будет править мерлином, который потянет вазок. Ох уж эти варнаки! Откуда они это имя из британских легенд выкопали? Ну да черт с ними! Просто каждый раз, как его так называю, перед глазами встает старик в балахоне с седой бородой. Выдвинулись в Пятигорск мы в четверг 14 февраля на рассвете. Дорога была хорошо укатана. Снег последнюю неделю не валил, поэтому ехать было одно удовольствие. Аслан сидел на облучке и правил мерлином, который легко тянул вазок. Алена сидела с Машкой, словно барыня. Сверху их прикрывал тент. Под ноги и под попу они подложили овчиные шкуры, а сверху укутались платками и еще одной овчиной. Я, видя звездочку рядом, поглядывал на девчат с улыбкой. Хана то и дело выпускал разведать путь впереди. Уж больно часто что-то приключалось на этой дороге. Сейчас не хотелось попасть в очередную историю. «Гриша!» — высунула Машка голову из воска. «А почему Пятигорск так называется?» «Потому что там гор пять», — сказал я. «А если бы было шесть, то как тогда? Шестигорск, что ли?» Алена и Аслан задорно расхохотались. «Ну вот», — ответил я, — «будем подъезжать, станешь считать. Коли шесть насчитаешь, значит, придется опять тебя до пяти считать учить». «Это как?» — не отставала Машка. «А вот так. Гляди, не выпади из воска», — сказал я. «А то вазок на кочке подпрыгнет, ты в снег вывалишься, а мы и не заметим. Кто горы тогда считать станет?» Машка, испугавшись такого расклада, юркнула под бок к мамке, но выдержки ей надолго не хватило. «Гриша, а почему у Мерлина такое имя?» — спросила она, глядя на Мерина. «Не знаю, Машенька. Прежние хозяева ему такое дали. Но знаю, что в одной далекой стране, Англии, давным-давно, почитай 1000 лет назад, жил один волшебник. И звали его, как думаешь?» «Мерлин?» — спросила Маша, округлив глаза. «Ага. Так и звали». «А где он сейчас, тот волшебник?» Не унималась девочка. «Ну а кто ж теперь знает?» Улыбнулся я. «Может, уже и помер. А может, раз он волшебник, живет где-то, да волшебство свое творит». «Эх, вот бы я тоже была волшебницей!» Мечтательно выдохнула Машка. «Я бы тогда всем-всем детям, и Оле, и Тиме, и даже Петьке косоглазому, всем-всем по леденцу на палочке наворожила». Вот так мы и двигались. Под незамысловатые вопросы одной маленькой почемучки, которая была полна эмоций от того, что едет на ярманку, как она деду объясняла. Дорога шла меж холмов. Солнце поднялось, но тепла пока давало немного. Зато настроение добавляло, и то хлеб. В основном снег был хорошо укатан. Правда, изредка встречались каменистые прогалины, которые приходилось, чутка поднапрягшись, преодолевать. Одним днем мы в Пятигорск не успевали, поэтому и гнать не стали, заранее рассчитывая сделать остановку. Ее устроили недалеко от тракта, в низине. Помнится, здесь неподалеку я с купцом Арамом Гукасяном познакомился. Тогда еще волков пострелять пришлось. Он ведь звал меня попроведать, а я за полгода так и не сподобился. Кажись, коврами торговал. Найти его легко можно. Надо при случае навестить. Аслан стал обихаживать Мерлина и Звездочку. Проверял, как вазок держит дорогу. Алена достала узелки с провизией, приготовленной еще дома, а Машка беззаботно крутилась рядом, собирая хворост. Благо, его тут было в достатке. Я поставил палатку с печкой и затопил ее. Развел огонь в открытом очаге. Здесь он камнями обложен. Видно, путники часто останавливаются, даже чурбаки, чтобы присесть, имелись. Очень быстро Аленка разогрела готовые щи, что мы привезли с собой в глиняном горшке. Я раскочегарил наш небольшой походный самовар, который достался мне трофеем от Студенова. Мы сидели и разглядывали ясное звездное небо с кружками горячего чая. Машка, как всегда, задавала вопросы, а я рассказывал все, что знал о созвездиях. Аслан и Алена тоже слушали с удовольствием, удивляясь новому. Алена, глядя на согревающее нас пламя костра, вдруг вспомнила. «Гриша, а помнишь, на Рождество ты пел? Спой еще, тут так хорошо». Я хотел отмахнуться, но увидел ее взгляд и решил, что и правда сейчас песня лишней не будет. Вздохнул, подкинул в костер ветку и затянул. Под ольхой задремал Есаул молоденькой, преклонил голову к доброму седлу. Не буди казака, ваше благородие, он во сне видит дом, мамку да ветлу. Он во сне видит дом, да лампасы дедовы, да братьев баловней, оседлавших тын, да сестрицу свою, девку дюже вредную, от которой мальцом удирал в кусты. Она к ней наличники гуляй, да пой, станишники, черные глаза в окошке том гуляй, да пой, казачий дон. Алена улыбнулась и опустила глаза. Аслан застыл, слушая с придыханием, слегка ее обняв. Машка ловила каждое слово, пытаясь подпевать в припеве. Казалось, даже наш волшебник Мерлин перестал жевать и фыркать, повернув голову к звездочке. И от души выводя эту так любимую мною песню Розенбаума, глядя на звезды и пламя костра, я был готов хоть в лепешку разбиться, лишь бы в моей новой семье все было хорошо. Глава 19. Вот так встреча. Открыл глаза и широко зевнул. Сегодня было уже 15 февраля. В палатке пахло овчиной и немного дымком от буржуйки. Прижавшись ко мне, сопела Машка, уткнувшись мне в плечо. За ней на подстеленной шкуре спала Алена. Я осторожно поднялся, стараясь не шуметь. Снаружи было не так комфортно, как в натопленной палатке, но зато сразу и бесповоротно появилась возможность окончательно проснуться. У очага уже возился Аслан. Развел костерок, готовясь разогреть оставшиеся с вечера щи. Подкрепиться перед дорогой будет не лишним. «Здорово ночевали, джигит!» — потянулся я, зевая. «Как оно?» «Слава богу, Гриша, все тихо!» — улыбнулся он. «Можно уже девчат подымать. Поснедаем и в дорогу!» Я сел на чурбак, огляделся, и вдруг очень захотелось выпить чашечку кофе. И тут вспомнил про мой старый трофей, до которого руки все никак не доходили. «Ну-ка», — пробормотал я, отошел к воску и будто из-под сиденья вытащил маленькую пузатую турку на пару кружек, тяжелую ручную кофемолку и мешочек с кофейными зернами. Все это мне уже давно досталось от одного господина-негодяя. Пару раз вспоминал про этот походный набор, а сам так и не сподобился. Хотя кофе очень уважаю. Набор ладный, дорожный. Аслан, увидев его, приподнял бровь, удивился. Я лишь пожал плечами и стал засыпать зерна в кофемолку. Ручка заскрипела, и сразу пошел слегка горьковатый запах свежемолотого кофе. Ни с чем не спутаешь. Аслан принюхался, улыбнулся краешком рта. — Что это, Гриша? Кофе, что ли? — Ага, он самый, — ответил я. «Сейчас взбодримся, Аслан». «Доброе, это дело», — улыбнулся он. «Отец кофе шибко уважал, варил сам и никому не доверял. Редко, правда, но бывало. Я уж и не помню, когда в последний раз его пил», — вздохнул горец, вспоминая своих близких. В турку налил воды из фляги, насыпал молотый кофе, поставил ближе к жару. Дождался, пока закипит и пена поднимется, держа за деревянную ручку. Снял и стал разливать по кружкам. «Ой, Гриша, это что так пахнет? Не пойму, какой аромат!» Алена высунулась из палатки, кутаясь в платок. «Кофе это попробуешь?» — спросил я. Она подошла ближе, потянулась носом к кружке, вдохнула и сразу сморщилась. «Запах яркий такой, но горький он, этот кофе твой!» «Так и должно!» — усмехнулся я. «Можно сахарком подсластить!» Машка вылезла следом. Сонная. «А мне?» Тут же спросила. «Тебе чай?» Отрезал я. «Ты у нас и так без кофе шустрая, да и детям ни к чему». Она показательно надулась, но все равно сунула длинный нос в стоящую на чурке турку и тут же сморщилась, как курага. Я подал одну кружку Аслану, вторую Алене. Аслан сахар добавлять не стал, смаковал так. А вот названная сестренка не отказалась. Закинула кусочек из тряпицы, что я протянул, потом приготовил и себе. Выпил с удовольствием, вспомнив вкус, забытый за 7 месяцев, что нахожусь в этом теле. Скорее всего, Гриша Прохоров и не пробовал его раньше никогда. Организм, непривычный к такой ударной дозе кофеина, моментально взбодрился. Чую, заряда этого хватит минимум на несколько часов. Чуть позже полудня дорога вывела нас к Пятигорску. Мы отвернули в сторону Горячеводской. Аслан вел возок за мной, а я направил звездочку к постоялому двору Степана Михайловича. «Здорово дневали, Степан Михайлович!» — расплылся я в улыбке, спрыгивая на землю. «Слава Богу, Гриша!» — подошел Михайлович и обнял меня, похлопав по плечу. «Я как чуял, что ты вот-вот заявишься, а то уж заскучать успел. Все одно и то же каждый день. Думаю, вот Прохоров приедет, глядишь, опять скучать не даст». «Упаси Бог, Михалыч!» — усмехнулся я. «Лучше уж мирно поскучаем, чем шашкой махать. Хоть чутка-то и мне отдохнуть дай», — подмигнул ему. «Я вон и не один, а с семьей своей. Приютишь?» Сняли две комнаты на втором этаже, как и планировали. Одну Алене с Машкой, вторую нам с Асланом. Мы поснедали с дороги у Михалыча. На столе были наваристые щи, пирог с грибами и сбитень. Машка и Аленка, да и Аслан туда же, то и дело крутили головами. Непривычно им было находиться в заведении общественного питания, пусть и таком простом, как постоялый двор. Скорее всего, раньше не доводилось. Все было в диковинку. «Ну как оно, Гриша?» — протянул Михалыч, подливая мне сбитня в кружку. «В город нынче народу много съехалось. Шуму будет. Ярмарка ведь уже завтра открывается». «Значит, вовремя поспели», — кивнул я. Девчата шибко хотели глянуть. «Седмицу должна продлиться, как водится. Купцы с разных мест подтягиваются. Вчерась вон армяне с сукном прибыли. В городе местами уже туго, так они у меня остановились. Сегодня слыхал, стерика обоз пришел. Только мы не знаю с чем. Завтра с утра народ гулять начнет». Он говорил с воодушевлением. Видно, и сам любил ярмарку, да и на постоялом дворе в такие дни многолюдно. А значит, и прибыток. «За порядком-то хоть следить пуще станут?» — спросил я между делом. Михалыч хмыкнул. «Куды ж без этого? Городовых больше будет. Вон казаков наших горячеводских у атамана выпросили. Но сам знаешь, где торговля, там и варье, и людишки разные встречаются. Так что глядите в оба». «Добре, благодарствую за совет», — ответил я. После еды я оставил Аслана у Михалыча. Он отправился обихаживать звездочку и Мерлина, что привезли нас из Волынской, да глянуть, как наш возок испытания дорогой выдержал. К атаману Горячеводской Клюеву шел пешком. Недалеко, да и голову проветрить хотелось. Отметиться у него все равно надо. Дел у нас с ним за последнее время набралось немало, но и Гаврила Трофимович письмо с оказией передал. Писарь поднял голову, мы поздоровались, и он, кивнув на дверь, сказал, что тот на месте и можно заходить. «Здорово дневали, Степан Игнатьевич!» «Слава Богу, Григорий!» Он поднялся из-за стола. «Какими судьбами? Неужто опять чего стряслось? Али мне всех казаков станицы в ружье ставить придется?» «Упаси Господь, атаман!» — поднял я руки. «В этот раз без приключений. По крайней мере, надеюсь на то. С семьей приехал. Ярмарка же в Пятигорске завтра. Вот и решил девчат да Аслана в город вывести. Погулять да прикупить чего». «Ну, гляди у меня!» — буркнул он. «Давай только без фокусов, а то обычно в такие дни здесь шебутных и без Григория Прохорова хватает. А коли ты еще чего учинить вздумаешь...» Он погрозил мне пальцем. «Без вашего ведома ни в какую передрягу встревать не стану», — пообещал я. «Но коли сам кто полезет, тут не обессудь. Вот вам письмо от Гаврилы Трофимовича». «Вот этого как раз и жду», — сказал Клюев. «Оно уже вместе с моим в Ставрополь поедет завтра, только его и не хватало». Он взял бумагу, развернул, пробежался глазами. Лицо не изменилось, только челюсть на миг напряглась. «Весть о том, что ты трех варнаков да двух непонятных людишек уму-разуму поучил, уже и до нас дошла», — хмыкнул он. «Их вот только вчера сюда привезли. Дальше в Ставрополь поедут. Там разбираться станут». «Бывает», — пожал я плечами. «Как-то само получилось, Степан Игнатьевич». Атаман, услышав, расхохотался. «Само? Ты его на месяц назад здесь со студеным шороху навел. Мы до сих пор до конца не разгребли. Много отребья всякого вычистили, но некоторые схоронились по новым малинам. Поди их всех сыщи. Зато в Пятигорске тише стало знатно. Местные сказывают, что не упомнят такого никогда». «Само, — говорит». Еще раз отсмеялся он. «Значит, в этот раз умысла никакого не имеешь очередное варначье гнездо разворошить?» Уставился он на меня, пытаясь взглядом настрой прочитать. «И вот что делать? Мишку Колесо, конечно, навестить будет не худо. Поспрашивать про Рачевского. Он ли именно заказ делал на группу поддержки или кто другой? Может, еще чего дельного удастся выудить? А атаман прямо спрашивает, и как ему отвечать?